Глава 17. Надя. Нервничала жутко. Всю дорогу, что мы ехали в мой родной поселок, не отпускала напряжение. И совсем не потому, что не хотела Кирилла представлять маме. Его я прятать ото всех не собиралась. Тут скорее немного наоборот. Мне не хотелось показывать Кириллу свою семью. Заранее стыдно было за то, что могут выкинуть за праздничным столом. А они могут. Почему-то не сомневалась. Всегда подобные застолья проходили с негативом. В большей или меньшей степени, но с ним. Но одновременно с этим было спокойнее, что еду не одна. В том доме давно нет тепла и уюта, присущего любящим семьям. Во всяком случае, относительно меня. А с Кириллом не так страшно и обреченно было. Конечно, все равно и без особого энтузиазма собиралась к маме, но и не так подавлена морально. Но и не поехать неправильно. Какими бы ни были наши отношения, она моя мама. «Не трясись ты так. Как только захочешь, мы сразу уедем». Подбадривал меня Кирилл, когда мы свернули на улицу, где находился дом, в котором жила мама с новой семьей. «Ты просто не знаешь, как там может быть. Знал бы, тоже нервничал». «Это вряд ли. И ты завязывай. Силой тебя там никто не держит. Поймешь, что не хочешь находиться там, мы тут же уедем. Я тебе об этом уже не раз говорил». Хочешь, просто поздравишь и все. Накидывал варианты для моего побега. Да нет уж. Мы столько ехали, что хотя бы поедим. Давай, не кисни. Я рядом. Взяв меня за руку, переплел наши пальцы. Спасибо, что поехал. В очередной раз не удержалась и снова поблагодарила. Одну бы я тебя и не отпустил. Не захотела бы знакомить, ждал бы в машине. А шататься по электричкам нечего. С твоей способностью притягивать сомнительные приключения на пятую точку – это чревато. Кирилл частенько мне об этом говорил. Ну, а я и не спорила. Тут он прав. Бедовая, чего уж душой кривить. Подъехав к нужному дому, Кирилл припарковался возле забора и заглушил двигатель. «Шапку надень и куртку застегни». Кинул на меня строгий взгляд, прежде чем выйти из машины. «Мог бы и не говорить». Пробурчала себе под нос. Иногда рядом с ним чувствую себя нашкодившим ребенком, неспособным к самостоятельности. И хоть это не так, но его забота наталкивала на мысли об обратном. Натянув шапку и застегнув молнию, открыла дверь. Кирилл, как это уже повелось, помог мне выбраться. Пока переминалась ноги на ногу, он достал с заднего сиденья букет цветов и подарочный пакет. Посмотрел на меня говорящим взглядом, мол, веди. Мысленно досчитав до пяти, открыла калитку и зашла на участок. Кирилл следом. Дверь открыла мама. Сначала окинула меня оценивающим взглядом, а после перевела его на Кирилла. Брови поползли вверх. Ну да, я же не предупреждала, что буду не одна. Может, и стоило. Но не хотела заблаговременно выноса мозга. А он бы был. «Привет, мам. Это Кирилл, мой молодой человек. Кирилл, это Валентина Ивановна, моя мама». Поспешила представить их друг другу. «Приятно познакомиться. С днем рождения!» Кирилл шагнул вперед и протянул ей цветы и подарок. «Взаимно. Спасибо, проходите». Приняв подарки, отступила в сторону, пропуская нас в квартиру. Удивительно, но, кажется, мама была немного растеряна, что бывает крайне редко. Пока она пребывала в этом состоянии, подошла к ней и, приобняв за плечи, поцеловала ее в щеку. Буквально через минуту в коридор вышли дядя Миша и его дочь Аня. Судя по лицам, тоже не ожидали, что буду не одна. Ну вот так, сюрприз. Закончив приветственную часть, прошли за стол. Гостей было не очень много. В основном немногочисленные родственники и несколько коллег с маминой работы. «Кирилл, а чем вы занимаетесь?» Невзначай спросила мама после очередного тоста. «Владею сетью клубов». Ответил спокойно и ровно. «Каких клубов?» Мама явно не совсем поняла, о чем он. «Ночных». Как всегда, немногословно. Отпив воды из стакана, прямо посмотрел на мою маму, ожидая дальнейших вопросов. А они, естественно, последовали. «Ясно. И неужели это прибыльно?» Все внимание за столом было направлено на Кирилла. Меня тут будто и не было. Зато Кирилл как под лупой. «Тетя Валь, это очень прибыльно. По одной машине видно же!» Кивнула Аня в сторону окна. Туда, где предположительно стояла машина Кирилла. «Крутая у тебя, Кирилл, тачка. Тоже такую хочу когда-нибудь. Отучишься, пойдешь работать и, может быть, тоже купишь». «Это долго ждать. Поморщила нос сводная сестра. Но папа с тетей Валей обещали купить мне пока простенькую машину, когда поступлю. Не то, чтоб я завидовала, но стало немного неприятно. Мне мама давно перестала пересылать деньги, ссылаясь на трудное финансовое положение. Посетовала на жизнь и сказала, чтоб я шла работать. Раз укатила в столицу, то и крутиться сама должна. И бог с ними, я исправлялась, не жаловалась. Но все равно неприятно было. Анечка ведь поступать собралась, тоже в столицу. Нечего по метро мотаться, мы так с Мишей решили. Отчим сидел и молча наблюдал. Учится и днем, и ночью. Умненькая девочка. Ага, знаю, как она учится. Экзамены в школе сдала с треском. И то мама за нее не один конверт отнесла экзаменационной комиссии. Надя вон укатила, а толка ноль. О, вот и про меня вспомнили. Но лучше бы не вспоминали. Нет, чтоб семье помогать, только о себе думает. Мечта у нее. А толку от этой мечты, когда все через одно место. Еще и профессию выбрала неперспективную. Не знаю, что именно у меня через одно место, но стало неприятно. Постаралась списать все на то, что мама уже не слабо накатила. Зря вы недооцениваете свою дочь. Она учится на бюджете в одном из лучших учебных заведений столицы. И учится хорошо. И перспективы у нее хорошие. Нахмурившись, вступился за меня Кирилл. Мама только отмахнулась. Стержня в ней нет. Вот Аня пробивная. А Надя слишком пластилиновая. При всем моем к вам уважении, но кажется, вы забываете, что именно Надя ваша дочь. И ей, как любому ребенку, была бы приятна поддержка близких людей. Но, к сожалению, видимо, не все способны ее дать в силу отсутствия родительского инстинкта, припечатал Кирилл. Я чуть не поперхнулась, не ожидала. В комнате повисло молчание. Кожей чувствовала, что маме лучше не продолжать, потому что Кирилл точно не промолчит. Культурно, спокойно, но на место поставит. И плевать ему, кто и что подумает. И вот я его ни капли не осуждала. Наоборот, как-то тепло на душе стало. Мама только фыркнула, но благо тему сменила. После еще пары тостов она поднялась из-за стола. «Надя, пойдем, поможешь мне на кухне. Чай и торт принести». Я молча согласилась и, встав, пошла за ней. Стоило нам оказаться наедине, как кожа ощутила негативные волны, исходящие от мамы. Движения резкие, дерганные. Посимпатичнее никого не могла найти. Выдала, снимая чайник с плиты. «Мама!» — воскликнула, занеся нож над тортом. «Не хочу, чтоб кто-то отзывался о Кирилле в таком ключе. Сама была дурой недалеко, не сразу разглядела, что прячется за внешность. Но теперь и внешность его для меня была самой лучшей». «Что, мама?» «А!» — махнула на меня рукой. «Хотя неудивительно. Что сама, что окружение. Но хоть при деньгах. А при чем тут деньги? Кирилл очень хороший человек. И таких, как он, еще поискать нужно. Ты бы лучше за меня порадовалась, чем критиковала». «А чему радоваться? Какой-то незнакомый мне до сегодняшнего дня Кирилл раскритиковал меня как мать. А в чем он неправ был? Ты ведь реально ко мне относишься так, будто я не твоя дочь, а падчерица. Хотя я на нее тяну слабо. Неужели так сложно меня поддержать и не упрекать? Ты ведь сама эту тему подняла. Не я и не Кирилл, а виноваты теперь мы. Ты меня еще поучи. Я в тебя вкладывала все, что только могла. А в благодарность вот это. Я такого отношения не заслужила». Все сильнее распалялась мать. «А я, значит, заслужила? Так, что ли?» Меня и саму уже потряхивать начинала. «Лучше бы ты не приезжала сегодня». В сердцах выкрикнула мама, швырнув прихватку на стол. «Вечно все портишь. Перед гостями стыдно». «Вам должно быть стыдно не перед гостями, а перед самой собой», — послышался со спины голос Кирилла. «Надя, если хочешь, мы можем ехать». Как долго он тут стоял и как много слышал. Позорище. И если я подвисла из-за того, что было неудобно перед ним, то мама просто не ожидала, что ее снова отчитают. «Да, едем. Только попрощаюсь со всеми». Вышла из кухни и пошла сказать всем до свидания. Никто не возражал, что мы уедем. Только тетя грустно улыбнулась и, приобняв, пожелала удачи. Потом посмотрела на Кирилла и незаметно мне подмигнула. Мы близки не были, но из всех родственников она относилась ко мне наиболее тепло. Пусть и не заступалась никогда, но и не засаживала. Когда мы, выйдя из дома, сели в машину и отъехали от участка, облегченно выдохнула. Вот и праздник. Легкое чувство вины одолевало, что из-за меня и портился вечер. И дело не в Кирилле. И без него ко мне бы также прицепились и устроили своего рода показательную порку. Просто неприятно быть эпицентром скандалов. Ты как? Сильно расстроилась. Поинтересовался у меня спустя минуты молчания. Да нет, все ожидаемо. А ты? Ты не расстроился и не обиделся? Нет. Но я до сих пор в ахуе, как ты выжила в таких условиях и выросла такой милой, доброй и чуткой. Мне особо не с чем сравнивать. Мать умерла, когда я пацаном сопливым был. Отца и вовсе не знал. Но это явно не норма, когда в семье такой пиздец. Хрен ты еще, когда сюда поедешь. По крайней мере, пока твоя мать не пересмотрит свое к тебе отношение. Кирилл так мило злился, что улыбки не сдержала. Защитник мой. И не важно, от кого защищать и оберегать, будь то Андрей или мать родная, ему до статуса моего обидчика нет никакого дела. Ну, в ближайшее время я точно сюда больше не собираюсь. Потянулась к нему и чмокнула в щеку. Надя, пристегнись. Только закатила глаза, силясь спрятать улыбку. Ну вот как его не любить? Понимаю, что за все это время мы очень сблизились с Кириллом, и не только в физическом плане. Мы будто чувствовали друг друга на каком-то ментальном уровне. Впервые у меня такое. И не только в контексте мужчина-женщина, а в целом, в общечеловеческом плане. В итоге домой мы вернулись ближе к вечеру. Кирилл сразу пошел в душ, а я решила заварить себе чай. Инна Альбертовна еще крутилась на кухне, доготавливая ужин. «Ну, как вы съездили?» – спросила, присаживаясь напротив. Но, как и предполагалось, не фонтан. Улыбка вышла немного грустной. Поругались, что ли? Ну, не прям, чтобы поругались, но немного повздорили. Но это уже привычное дело. Не расстраивайся. Идеальных семей не бывает. Всякое случается. Помиритесь еще. Кирилл тоже не в духе. Ну, может, немного. Кажется, ему больше за меня обидно. В нем остро развито чувство справедливости. Улыбнулась тепло. Так я рада, что вы с ним вместе. До сих пор нарадоваться не могу. Держись за него, девочка. Поверь, за свое он любого порвет и землю вверх дном перевернет. Я знаю. Он уже не раз это доказывал, даже когда не вместе были. Это ты думаешь, что не вместе? Он-то давно на тебя смотрел не так, как на всех. Уж я-то видела. Я даже засмущалась немного от ее слов. Я раньше не замечала от него ничего такого. А может, не хотела замечать? Стыдно до сих пор за свою недальновидность. Еще немного поговорив с Инной Альбертовной, поднялась наверх. Тоже приняла душ и легла в постель. Кирилл не спал, меня дожидался, хотя и сонный жутко. «Иди ко мне». Притянул ближе к себе. «Спасибо тебе за все». Потерлась щекой о его грудь. «Тебе не за что меня благодарить. Просто знай, что я всегда на твоей стороне». Чмокнув меня в макушку, откинулся на подушку. Так и лежали в обнимку. А я все думала. Что получается, ближе его у меня и нет никого. Человек, от которого я поначалу прятала взгляд, стал центром моей маленькой и в то же время необъятной вселенной. «Люблю тебя», — сказав, затаила дыхание. Даже глаза зажмурила. И только спустя пару секунд тишины поняла, что Кирилл уже уснул. «Ладно, первый блин комом. Потом еще наберусь храбрости и повторю». Обязательно повторю.